Глава 16. По поводу ящерицы. Легенда об Оломпе. Мертвый город. Перед Мандалаем. Столица и ее стены. Лошади китайского купца. Рекогносцировка. Императорский город. Ворота заперты. Траур при дворе. Предстоящая казнь богохульника. Поход. Взвод кавалерии. Чтобы обеспечить отступление. Удушливая температура. Подземный гул. Землетрясение. Первый пушечный выстрел. Динамитная петарда и тековая дверь. Антилопа сидела в воде неглубоко, но продвигалась все-таки с трудом и с предосторожностями по причине многочисленных отмелей и перекатов, образовавшихся на Ироваде в период засухи. Медленное плавание изводило Андре, который боялся опоздать со спасением друга. С другой стороны, требовалась осторожность, потому что если яхта сядет на мель, то опоздание неминуемо. Планируя бомбардировку города, Андрей тщательно осмотрел свою 14-миллиметровую пушку. Оказалось, все в порядке. Он уже велел накрыть ее опять просмоленным чехлом, как вдруг увидал на непромокаемой ткани внутри чехла препротивную ящерицу, глядевшую на него холодными глазами земноводного. Андрей питал отвращение к этим тварям и невольным движением стряхнул ящерицу на пол. Он уже собирался сбросить ее ногой за борт в воду, но тут подбежал лоцман и, быстро схватив ящерицу рукой, проговорил умоляющим тоном: «Хозяин, не губите ее! Сделайте это ради вашего слуги!» «Опять священное животное? Ну ладно, пусть будет по-вашему!» «Спасибо, хозяин! Дух Оломпры да хранит вас за это!» Андре подозвал Сами и поручил ему подробно расспросить лоцмана. Сами исполнил поручение и передал следующее. Ящериц живет дух Оломпры, основателя нынешней бирманской династии. В 1752 году близ Авы жил богатый фермер Алон. Рядом с его усадьбой стоял богатый монастырь, настоятель которого пользовался большим уважением окрестных жителей. Жители округа Пегу напали на жителей округа Авы и разграбили монастырь. Алон снабдил монахов провизией, чем спас их от голодной смерти. Караван с провиантом он провожал сам. Уезжая обратно, он вдруг услыхал подземный гул. «Фра, владыка!» — сказал он настоятелю. «Уходите немедленно отсюда, иначе вы со всеми своими монахами погибнете». «Это почему?» «Начинается страшное землетрясение. Бегите, бегите!» Настоятель послушался. Как только он с братьями вышел за ограду, монастырь обрушился. С тех пор Алона стали считать прорицателем. Через некоторое время пегуанцы вновь напали на аванцы и стали опустошать их земли. Алон объединил силы соседей и прогнал врагов. Ободренный этим успехом, он составил ополчение из всех бирманских племен и довершил разгром пегуанцев. Он отнял у них Аву, очистил от них страну и короновался императором под именем Алон Фра, что значит «владыка Аалон». А из этого произошло потом Оломпра. Он сделался могущественным государем, завоевал Пегу, Майцур и другие области и собирался уже завоевать Сиам, но умер на 8-м году царствования. При чем же тут ящерица? Что общего между ней и Оломпрой? «Этого я не могу вам сказать», — отвечал лоцман. «Это тайна многочисленных потомков Оломпры. Я тоже один из его потомков, хотя и занимаюсь скромным ремеслом. Но я этой тайны не раскрою даже вам». На 6-й день утром яхта прошла мимо грандиозных развалин Авы, теперь мертвого города, а ранее бывшего в течение 4 веков столицей Бирмы. Сохранилась только 4-угольная городская стена, окружающая теперь вместо города парк, в котором аллеями служат прежние улицы. В 6 километрах от мертвой Авы яхта миновала Амарапуру, тоже бывшую столицу, в 1857 году переведенную в Мандалай. Наконец, еще через 6 километров показался и сам Мандалай. Голубая антилопа все время держалась левого берега, где река глубже, чем справа, потому что здесь часто углубляет дно местная пароходная компания. Яхта встала на якорь в виду города, в 2 километрах от юго-восточной вершины городской стены. Мандалай построен по обычному плану восточных городов с отдельным кварталом для китайцев. Он расположен в 2 верстах от реки Иравади, с которой его соединяет аллея, обустроенная домами, амбарами, складами. Город имеет форму квадрата, каждая сторона которого равна двум верстам, и закрыт зубчатой кирпичной стеной, имеющей с каждой стороны по трое ворот. Мощенные камнем улицы расходятся в разных направлениях, пересекаясь под прямыми углами. Между большими улицами целый лабиринт переулков и тупиков. Дома очень простые, по большей части из бамбука, крытые рогожей, пальмовыми листьями, даже дерном. Все они построены на сваях, на высоте 1,5 метра над землей. Кирпичных построек мало, и то только на главных улицах. Внутри города находится другая стена. Окружающая императорский дворец с его домами для женщин, для министров и для белого слона. Отсюда до стоянки яхты было 3,5 километра. Как раз достаточно для выстрела из имеющейся на яхте пушки. Андрей, взяв с собой Сами и Лаптопа, произвел самую тщательную рекогносцировку города, руководствуясь планом, полученным от губернатора. В китайском предместье он у одного китайца-купца нанял несколько десятков верховых лошадей для себя и для своего экипажа. Тремя из них он воспользовался теперь же и вместе с индусом и Лаптопом двинулся во дворец. Подъехав к кековым воротам дворцовой ограды, Андрей обнаружил их плотно закрытыми. Перед ними шагал часовой с пистонным ружьем и в каком-то красном мундире на манер английского. Через Сами Андрей попросил их пропустить. Солдат посоветовал обратиться к офицеру, который находится в помещении гауптвахты. Дверь гауптвахты отворилась, и офицер сам навстречу вышел. Увидав чужестранца, он спросил очень вежливо, на английском языке. «Что вам угодно, фра?» «Представиться императору». «Сейчас, фра, никак нельзя». «Ну тогда первому министру». «Это тоже нельзя. Сейчас при дворе глубокий траур. Все дела прекращены до тех пор, пока убийца белого слона не искупит своей вины, то есть до послезавтра». Андре не мог подавить в себе невольной дрожи. «Тем более я должен теперь же переговорить с императором или министром». «Повторяю вам, что нельзя. Если я доложу об этом, меня казнят». «Да я и не смогу этого сделать. Дверь заперта изнутри. Послезавтра пожалуйте». «Хорошо». Андре повернулся и поскакал в предместье к китайцу. «Когда будут готовы остальные 30 лошадей?» – спросил он. «Сейчас, только оседлаем их. Смотрите же, мы тотчас явимся за ними». 5 минут спустя Андре был уже на яхте. Еще через 2 минуты капитан объявил начало боевых действий, а свисток боцмана созвал весь экипаж наверх. Андре отобрал 30 человек, полностью вооружил их и повел на берег. 14 человек с капитаном остались на яхте. Все это сделано было в 15 минут. «Где динамитные петарды?» – спросил Андре. Ему подали пакет с петардами. Андре поручил их нести 4 помощникам, объяснив, как нужно с ними обращаться. Ответ двинулся в путь. Андре наскоро переговорил с капитаном, и они сверили свои часы секунда в секунду. Прошли сначала в предместье к дому китайца. У того уже все было готово. Лошади стояли оседланные, взнузданные. Андре достал из кармана пакет с золотыми монетами, распечатал его и высыпал условленное количество новеньких фунтов стерлингов в руки просиявшего китайца. Каждый выбрал себе коня и вскочил в седло. Образовался кавалерийский отряд, превосходно вооруженный и пребывающий в поднятом боевом духе. Доскакав до первой стены, Андре оставил у ворот 6 всадников для прикрытия тыла, а с остальными помчался по городу к дворцовой стене. Было душно. Стояла невыносимая жара. Всадники обливались потом. Лошади покрылись пеной. Кажется, даже сама Саламандра не вынесла бы такой жары. На улицах было тихо и совершенно безлюдно. Все жители от зноя попрятались в дома. Вдруг по городу пронесся какой-то гул. Ни гроза, ни гром, потому что небо было совершенно безоблачно. Что это такое? Земля как будто колеблется, дрожит. Лошади понурились, не хотят идти. Землетрясение. Дома направо и налево трещат, шатаются. Кирпичные дают трещины, готовы рухнуть. На минуту землетрясение утихло. Всадники снова пустились скачь и достигли дворцовой стены. У ворот тот же часовой и тот же офицер. Тековые ворота, окованные железом и некрасиво утыканные гвоздями, по-прежнему наглухо заперты. Караульные узнали Андре. Он крикнул, чтобы они сдавались. Все сейчас же побросали оружие. «Свяжите нам, фра, руки и ноги». «Хорошо», — согласился Андре. «Эй, скрутите их хорошенько». Матросы принялись связывать караульных. А Андре собственноручно заложил под воротами вместе соединения обеих створок динамитную петарду. Потом он поглядел на часы и скомандовал: «Спешиться, осадить назад». Всадники спешились и отступили шагов на 20, держа коней на поводу. Андре спокойно зажег фитиль петарды и отошел к своим людям. В этот миг со стороны реки послышался нарастающий свистящий гул. Воздушные массы прорезало какое-то быстро несущееся тело. Это летел артиллерийский снаряд. По ту сторону стены раздался взрыв. «Капитан Плагонек молодчина, он сама точность», – прошептал Андре. Вслед за тем последовал ужаснейший треск. Облако дыма поднялось над воротами, от которых во все стороны полетели осколки. В воротах образовалась брешь, достаточная для проезда двух всадников в ряд. В городе поднялся ужасный вой. Андре скомандовал: «Вперед!» Матросы и наемные авантюристы, вскочив снова на коней, готовы были ринуться вперед. Но в этот момент опять раздался подземный толчок. Лошади не пошли. Стена осела, дав огромную вертикальную трещину. Из разломанных кирпичей взвелись целые облака красной пыли. Вопли и стоны наполнили разрушаемый со всех сторон город. Из императорской резиденции, вторя стенанием горожан, неслись яростные крики озлобленной толпы. Забыв про землетрясение, Андре приблизился к проему ворот, хотя подвергался опасности быть раздавленным в случае обвала стены. Он заглянул в ворота и вскрикнул от испуга, но тотчас же овладел собой, схватил коня за повод, вскочил в седло и ринулся в пролом, даже не убедившись, скачут ли за ним его люди.